Глава 23. Переплетение. Зия прошла за шторку и оказалась в гостиной семьи Хейфпорт. По периметру комнаты на плетеном полу лежали широкие цветные подушки и узорчатые пледы. Круглое зашторенное окно выходило на тихую сейчас рыночную площадь. Из центра потолка, словно причудливая гроздь фруктов, свисал пучок тусклых фонарей. Хостья протянула руку и потерла одну из круглых ламп коричневого стекла. Вся гроздь вспыхнула и ярко осветила комнату. В свете этой необычной люстры стала видна потолочная роспись, почему-то навевающая мысли о религиозной живописи. Там изображалось нечто вроде выдуманного созвездия с большой планетой и несколькими спутниками. Все было нарисовано очень подробно. На планете, Зия предположила, что это должно быть Орбона, лежала на боку гигантских размеров ракета, а в нее вереницей входили какие-то фигуры. На носу корабля красовался глаз с вертикальным зрачком. Завороженная росписью, Зия наткнулась на низенький столик, на котором стоял поднос. «Извините», — сказала Зия и подвинула съехавший поднос на место. И тут увидела, что на нем разложены разные закуски. Яркие овощи и фрукты, нарезанные ломтиками, шпажки с нанизанными кусочками, кажется, рыбы-паука, разные соусы и подливки в плошках стояли по краям расписной миски, в центре которой горел небольшой огонь. «Ничего страшного, Зия», — сказала хостья. «Все в порядке. Предлагаю перекусить перед ужином, Ты ела, Вместо Зии ответила Матер. «Спасибо, нет, мы...» «Они уже поели», — перебил ее Равендер. «Но я-то всегда голоден, когда речь идет о твоей стряпне, ты же знаешь». «Разумеется, Но сначала выпьем всей семьей за наших гостей, провозгласила хостья и прошла в дальний конец комнаты. К стене крепился разукрашенный мешок с двумя выцветшими полосками, свисающими по бокам. Похоже, что он доверху был наполнен какой-то жидкостью. Из этого пестрого бурдюка торчало несколько палочек и трубочек. Зи это напомнило голограммы валенок. Хостья достала из корзинки внизу три граненых стакана и наполнила их поочередно из разных трубочек, подсыпая из оказавшихся полами палочек какие-то порошки. «Что она делает?» — спросила Зия. Равендер объяснил. «У альционов есть традиция. Гостям нужно выпить из сердца дома семейного бочонка. Как не бывает двух одинаковых домов, так не бывает одинаковых напитков». Хостья с улыбкой протянула стаканы троим путникам. Равендер осушил свой одним махом. «Очень признателен. Большая честь для меня», — сказал он с учтивым кивком, возвращая стакан. «И тебе большое спасибо», — ответила хостья и перевела взгляд на Зию. Та принюхалась к содержимому стакана. Загадочный аромат каких-то неведомых специй витал возле ее носа. Она оглянулась на Матер, которая проводила анализ напитка с помощью лазера. «Похоже, это сочетание экстрактов растений и пряностей», — сказала Матер. «Базовые составляющие сходны с анисом, корицей и, возможно, кофейными зернами. Добавь водоочистительную таблетку, и все будет в порядке, Зия». «Нет», — прошептал Равендер, — «просто выпей». «Да, выпей», — поддержала хостья, все еще улыбаясь. Остальные члены семьи подошли поближе, чтобы поглазеть на редкое зрелище. «Ты оскорбишь их, если что-то сделаешь с напитком», — шепотом добавил Равендер, подталкивая стакан Зии к лицу. «Я понимаю, мистер Кит, однако я...» — заспорила была Матер. «О, Матер!» — оборвала ее Зия. «Они пустили нас к себе в дом. Об этом ты помнишь?» И она залпом осушила стакан. Теплые травы и пряности защекотали внутренности. «Спасибо большое, я очень признательна», — сказала Зия, повторяя жест Равендера. «И тебе?» — ответила хостья, принимая стакан, и воззрилась на Матер. «О!» Зия забрала напиток из механической руки. «Не беспокойтесь о ней. Она не ест и не пьет, она робот». «Что такое робот?» — спросила Мэгден. Хостья разглядывала Матер, склонив голову на бок. «Почему робот не пьет?» «Просто не пьет, да и все. Она работает на батареях», попыталась объяснить Зия, передавая напиток обратно. Равендер прихватил стакан и опрокинул содержимое в себя, после чего утер рот тыльной стороной ладони. «Это правда. Мать-машина. Хитроумное приспособление». «Она игрушка, Мамус. Помнишь-с?» — ставил Зузи. «Именно», — с улыбкой подтвердил Равендер. «Ты же не кормишь свои игрушки, верно?» «А, ясно», — понимающе закивала Хостия. Остальные члены семьи последовали ее примеру. «Проходите, садитесь», — пригласил Фишан, раскладывая на полу подушки. «Поведайте нам о своих странствиях». «Да, давно ты у нас не бывал, Равендерс», — добавила Хостия, усаживаясь на подушку. Мэгдан принесла подушки для Зии и Матер. Так Зия и ее спутники наслаждались гостеприимством Хостии и ее семьи. Все слушали, как Равендер пересказывал историю встречи со странным существом по имени Зия-9. Он описал дерзкий побег от злобного охотника и поведал об удивительных отношениях с Отто, гигантской тихоходкой. Потом Фишан научил Зию народные песни рыбаков-альционов. Неся текст в омнипод, Зия присоединилась к хору. «Крепкий ветер в спину дул, сапоги водой плеская, и дарила нам дары щедрая волна морская. Мокро, холодно ногам, но к такому я привычен. Дома ждет меня родня, скоро я вернусь добычей. Съем я женушкин обед, деток дорогих лаская. Вам не я принес дары, щедрая волна морская. Песню мы тебе поем, щедрая волна морская». «Костя, мы признательны за все, что вы для нас делаете», — благодарил Равендер с тяжелым рюкзаком в руках, следуя за Зией. Девочка и робот шли за хозяйкой по шаткой лесенке, заставленной рыбацким снаряжением, пустое чердачное помещение над домиком. Зия услышала, как в корзинках негромко пофыркивают вертеплавники. «Ты же знаешь, Равендер, в нашем доме ты всегда желанный гость», — сказала Хостия, отворяя круглую дверь. «Вы все-с желанные гости». «Премного благодарен», — откликнулся Равендер, придерживая дверь для Зии и Матер. «Спасибо», — сказала Зия, входя в дверь и кивая Хостии. «Мы очень ценим ваше гостеприимство, миссис Хейфпорт», — добавила Матер, протягивая открытую ладонь. Хостия поколебалась, разглядывая вены провода, а потом коротко похлопала по ней своей рукой. Чердак оказался уменьшенной версией гостиной, только под низко расположенным окном стоял ряд пустых рыбачьих корзин, от которых шел солоноватый запах. Костя протянула руку, зажгла фонарики и задернула штору на окне. Потом она взяла три больших подушки, больше, чем в гостиной, и разложила их на плетеном полу. «Туалет расположен уровнем ниже», — сказала она и развернула одеяло. «Кто-нибудь желает еще что-то поесть или выпить? Может, морского рассола?» «Нет, спасибо, Хостия. Ты так много для нас сделала. О, и я чуть не забыл», — сказал Равендер и, достав из кармана оставшиеся воксы, протянул хозяйке. «Я принес Зузи его любимый завтрак». «Премного благодарны и очень ценим», — ответила Хостия, принимая дар. «Зузи будет в восторге». Равендер широко улыбнулся, а Хостия направилась к двери. Она задержалась у порога и, обернувшись, обратилась к Зии. «Вам не обязательно уходить утром. Вы все можете оставаться здесь сколько захотите». Глаза Зии заблестели. Она уже предвкушала, как утром побродит по рынку, познакомится с местными жителями и поучится рыбачить, как они с Матер поживут с семьей Хостии. Хозяйка продолжила очень серьезно. «Однако ты должна знать, дарсианец, идущий по твоему следу, все равно, что вертеплавник, преследующий рыбу-паука. Неважно, насколько глубоко занырнуть, он всегда настигает свою добычу». Она помахала рукой. «Доброго пути, Зия-9 и мать-робот». Хостия вышла и закрыла за собой дверь. «Да, не очень-то утешительно прозвучало», — констатировала Матер и, подкатившись к окну, посмотрела из-за шторки на пустынную площадь внизу. «Мистер Кит, как вы думаете, Бестил в самом деле здесь?» «Нет, я так не думаю». Равендер вытащил очередную бутылку и принялся перекладывать подушки. «Альционы живут тесным сообществом. Если бы кто-то видел его в городе, то до Хостии дошли бы слухи». Зия, стягивающая сумку и жилет, перехватила его взгляд. «Ночью мы точно будем в безопасности, если не станем высовываться и привлекать к себе внимание», — сказал он ей. «А дальше?» — спросила Зия, стаскивая омнипод в запястье. Она сняла обувь и носки и бросила омнипод в один из скетботов, а потом с наслаждением завалилась на пухлую подушку с красным узором. «Как же хорошо было пошевелить босыми стопами в прохладном воздухе!» «Завтра утром я провожу вас к переправе и попрощаюсь». Равендер подложил подушку под ногу и рассматривал все еще не зажившую рану на щиколотке. «Несмотря на различия между нами, мистер Кит», — сказала Матер, выкатившись в центр комнаты, где отдыхали Зия и ее проводник. «Я первая готова признать, что без вашей помощи мы не смогли бы уйти так далеко. И потому я благодарю вас». «Да, Рови, спасибо». Зия подползла ближе, обхватила его руками и ткнулась в щеку. Опешивший Равендер даже не пошевелился. «О, и кстати», — сказала Зия, отползая к своим вещам и роясь в них. «Я же хотела подарить тебе это». Она развернула перед ним сплетенную днем тесенку. Нитки цвета слоновой кости из туники и толстые нити климаткани из гольфов переплетались с соломенными волосами девочки, кое-где прерываясь яркими бусинами. «Протяни руку», — велела Зия, расправив тесемку на коленях. Равендер опустил бутылку и просто смотрел. Зия взяла его большую загрубелую руку, повернув ладонью вверх, и положила на тесемку. Она сделала петлю и начала завязывать концы вокруг запястья друга. «Я научилась плести по одному голографическому шоу», — сказала девочка. «Это особый браслет, браслет дружбы, и я сделала его специально для тебя. Так мы навечно останемся у тебя в памяти, и ты будешь знать, что где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, мы твои друзья навсегда, навсегда». Она всхлипнула и закончила узел. «Вот», — проговорила Зия, оценивая свою работу. «Хорошо смотрится, правда?» Взгляд бледно-зеленых глаз Зии слегка затуманился, застыл. Равендер поднял руку и уставился на тесемку, повязанную вокруг его широкого запястья. Он кинул взгляд на девочку и робота. Обе они молча смотрели на него. Схватив свой потрепанный плащ и бутылку, он направился к выходу. «Пройдусь по деревне, чтобы убедиться в твоей безопасности, Зия-9», — произнес он, накинув капюшон на голову. Равендер открыл дверь и оглянулся через плечо. «Отдыхай, завтра трудный день». С этими словами Равендер Кит выскользнул в ночь. Деревня Лакус погружалась в сон под звуки далеких раскатов грома. Громкие крики вертеплавников вырвали Зию из глубокого сна. Она увидела, как сквозь колышащуюся шторку сочится сиреневый предутренний свет. Не вылезая из-под одеяла, девочка подползла к окну посмотреть на пробуждающуюся деревню. Внизу одна группа альционов собирала снаряжение для утренней рыбалки, пока другая раскладывала кружочком в центре площади небольшие коврики. Зия не терпелась одеться и пойти как следует поглазеть по сторонам, рассмотреть все при дневном свете. Матер пребывала в спящем режиме, неподвижно стоя в темном углу с закрытыми глазами. Сумка и жилет Зии лежали рядом с ней. Рюкзак Равендера тоже был в комнате. Но самого долговязого проводника нигде не было. «Вот было бы здорово сделать несколько голограмм Лакуса, прежде чем мы уедем», — подумала Зия. Двигаясь как можно тише, она натянула толстые гольфы и взяла кетботы. «Пройденное расстояние 34 километра», — громко возвестили ботинки. Зия выключила шагомер в подошве, но неизменно бдительная Матер очнулась. «Доброе утро, Зия, милая! Хорошо ли ты отдохнула?» — поинтересовалась робот. «Доброе утро, Матер». «Угу, нормально поспала», — сказала Зия, натягивая кетбот и чувствуя, как он плотно обхватывает ногу. «А где Рови?» Матер подкатилась к окну и выглянула наружу. «Мистер Кит отбыл сегодня утром, чтобы забронировать нам места на паром в Солос. Сказал, скоро вернется, чтобы попрощаться». Зия сунула вторую ногу в ботинок и нащупала там омнипод. Она вытащила прибор, бросила его в карман туники и, наконец, надела второй кетбот. «А ты куда собралась?» Матер повернулась к Зии. «Мистер Кит настойчиво просил, чтобы мы оставались здесь». «Матер не позволит мне прогуляться. Придется выдумать хороший предлог». «О, мне просто надо в туалет», — сказала Зия, ткнув пальцем нашивку на рукаве и отступая к двери. «Ну, знаешь, пока Анатаскан не прибил меня». «Конечно, я провожу тебя». И Матер подкатилась поближе. «Не надо. Нет, правда, тебе не обязательно идти со мной», — запротестовала Зия. Матер пристально уставилась на нее, моргая с характерными щелчками. «Вестила здесь нет, помнишь?» Зия завернулась в плащ и толкнула дверь. Мутноватая утренняя прохлада проникла в комнату. «Посторожи мои вещи», — сказала она, махнув в сторону сумки и жилета. «Я сейчас вернусь, ладно?» «Хорошо. Возвращайся скорее», — вздохнула Матер. «Конечно, не волнуйся. Одна нога здесь, другая там». Зия улыбнулась и закрыла дверь. «Надо быстро», — подумала она. Стоя снаружи, Зия смотрела, как заря окрашивает лакус золотистыми штрихами. Кольцевые ряды переплетенных друг с другом сферических домиков, из которых и состояла деревня, вздымались к рассветному небу, как стенки гигантской миски. Через всю конструкцию по диаметру круга тянулись веревки с разноцветными флажками, трепетавшими под порывами утреннего ветерка. Зия смотрела, как из всех хижин появляются жители Лакуса, пробуждающегося к жизни. Холодок пробежал по спине девочки, и она прошмыгнула к соседнему домику, где располагался туалет. Зия распахнула двери и увидела внутри двух болтающих друг с другом альционов. «Привет, я Зия», — поздоровалась Зия, подняв руку. Одна из альционов что-то шепнула другой, и обе проскочили мимо нее на выход. Зия воспользовалась очень просто устроенным туалетом. «Надеюсь, остальные в этой деревне больше похожи на семью Хости», — сказала она себе и вытащила из-под накидки омнипод. Стоя на дорожке, собирая изображения деревни и ее жителей, Зия вдруг услышала ту же переливчатую музыку, которая звучала здесь вчера вечером. Зия замерла и прикрыла глаза, завороженная чудесным многоголосием. «Человеческое дитя!» — послышался ей в музыке шепот с придыханием. Зия открыла глаза и огляделась. Над площадью парила стая вертеплавников, а жители деревни расставляли товары на прилавках. Девочка присмотрелась к суетящимся местным. Компания рыбаков направлялась к мостам внизу. Дворник подметал дорожки, а неподалеку на ковриках занимались йоги. Но никто из них явно не звал ее. «Человеческое дитя!» — снова прошептала песня. «Зия девятая! Девять зий! Дитя человека!» «Кто вы?» — Зия всматривалась в бесконечные окна вокруг площади, пытаясь определить источник музыки и шепота. Высоко в небе кружились и кричали несколько вертеплавников, будто указывая на крошечный домик, зажатый между двумя хижинами побольше на самом верхнем ярусе деревни. Зия присмотрелась к сетке лестниц, ведущих туда, и направилась к отдаленной лачушке. У двери своей комнаты она задержалась на мгновение, но потом, словно заколдованная загадочной мелодией, сунула омнипод в карман и продолжила путь.